Командование обычно направляло меня к тому комбату, который идет в авангарде дивизии. А таких из 9 выделялось только 2. Оба они из стрелковых полков. Это капитан Абаев и старший лейтенант Морозов. Самые опытные, самые удачливые и самые живучие комбаты. Обоим по 30. Оба храбрые, самостоятельные, осмотрительные, тактически грамотные, с творческой жилкой. При средней продолжительности жизни комбата на войне, неделю, от силы месяц, эти воюют более года. На них вся оперативная жизнь дивизии держится. Высокий, сухощавый, жилистый, с маленькими усиками, на узком, суровом, аскетичном лице Абаев, родом, скорее всего, из Азербайджана. Горяч, упрям, высокомерен, но въедлив и исполнителен. Сказал, сделает. Его долго держали на взводе, затем роте, хотя он из довоенных кадровых офицеров. Наверное, из-за характера, излишне, как считает начальство, самостоятельности и обостренного чувства справедливости. Только к 30 годам на войне он получил батальон. Морозов — полная противоположность Абаеву. В жизни медлителен, каблуками не щелкает, но в бою как подменяют его. Мечется среди бойцов, как угорелый, мертвого в атаку поднимет. Он не кадровый офицер, из запасников бывший агроном, хороший организатор, уверенный в себе человек и знающий себе цену. С подчиненными демократичен, но слушания не терпит. Он сибиряк, высок, плечист, ему бы на медведя ходить. Блондин, круглолиц, курнос и улыбчив. Ум острый, искрометный, с юмором. Морозов не заявит командиру полка или генералу: «Не дадите мне в поддержку Михина, воевать не буду», как требует Абаев. Но своими способами все равно добьется, чтобы в сложной боевой обстановке поддерживал его именно я. Оба комбата схожи не только смелостью, упорством, полководческим талантом и человечностью. Никто из них даром ни одного солдата не потеряет. Самыми существенными и как бы выпирающими наружу чертами характера каждого являются самостоятельность и независимость. Ни тот, ни другой не потерпит вмешательства начальства в процесс подготовки и решения боевой задачи. Начальству это не нравится, а потому их более года ни в должности, ни в звании не повышают, да и награждать забывают, хотя на них только и выезжает вся дивизия. Я моложе обоих комбатов на целых 8 лет, но тоже неубиваемый. Более года вместе с ними воюю. Со мною они, как за каменной стеной. Всегда артиллерийским огнем их выручу. Быстро и точно. Тут не только боевой опыт сказывается. У меня же математическое образование. Но как бывшего студента, а значит вольнодумца, меня начальство тоже не жалует. Хотя я дисциплинирован, в бою удачлив, постоянно на передовой и снаряды в цель как рукой кладу. Как к самому молодому, начальники частенько обращаются ко мне ласково-просительно: «Петя, пушку видишь? Стукни по ней!» Или: «Петя, соседей танки атакуют! Бегом туда! Накрой их своими снарядами, а то они сами не справятся!» Если бы в полках все комбаты были такими, как Морозов с Абаевым, мы бы давно немцев на лопатки положили. Беда других комбатов в том, что они быстро выходят из строя. И их или убивает, или ранит. Не успевают они опыт обрести. Но это не их вина. Живучесть каждого из нас Всевышним определяется. Сколько этих комбатов сменилось, не упомнишь всех. А ведь многих из них я также огнем батареи поддерживал, также тесно взаимодействовал с ними. До боли в сердце переживал за них, когда они вскакивали с земли и в кромешный ад бежали поднимать солдат в атаку. Многие тут же погибали, иные держались днями. Как неумело воевали Морозов и Абаев, как не старались они сохранить своих солдат в бою, теряли людей и они, и их батальоны таяли на глазах, тем более что на долю этих батальонов выпадали самые трудные и опасные боевые задачи. И вот, когда в ротных цепях из 250 осталось 30-40 бойцов, им давали пополнение, попросту сводили полк в батальон Абаева или Морозова, а иногда и вся дивизия обескровливалась настолько, что боевые остатки всей дивизии собирали в один батальон, да еще и тыловиками пополняли. И... Морозов, вперед! Но я со своей батареей тут как тут. У меня гибли только те, кто находился рядом со мной на передовой, связисты и разведчики. Огневики были у орудий в более безопасном месте, и гибли они реже, разве что когда орудия напрямую на водку выдвигались. Тут уж держись. Когда я стал командовать дивизионом, а это уже три батареи, то поддерживал обычно стрелковый полк и находился на наблюдательном пункте командира полка. Это уже не в боевых порядках пехоты, а метрах в 400 позади батальона. Там обстрелов поменьше и жизнь повольготнее. Но меня все равно тянуло в батальоны. Инициатива, конечно, исходила от комбатов. Они по старой привычке звали меня к себе. Признаюсь, теперь я чаще находился при командире полка. И не только потому, что этого боевая обстановка требовала. Срабатывал инстинкт самосохранения. Но как отказать старым друзьям и не оказаться рядом в трудный для них момент? Они брали меня двумя доводами. Первый. Получил повышение, зазнался. А может, трусить стал? Выжить решил? Второй довод. На кого нас бросаешь? Ну не получится у нас без тебя атака. Только ты сможешь успешно поддержать нас огнем. И вот снова я оказываюсь в своей стихии. В батальоне. На траве, в снегу. А то и в грязи, тут сухое место не выбирают. Лежу рядом с комбатом. Страшно, головы не поднять. А поднимать ее надо, иначе немцев не увидишь, и артогонь по ним вести не сумеешь. Комбат и его пехотинцы радуются, когда я уничтожаю живую силу и огневые точки противника. Мое присутствие не только оберегает и защищает, оно воодушевляет их и делает более сильными. Как им не радоваться, когда мои снаряды разметают контратакующих фашистов или на глазах пехотинцев летят вверх тормашками пулеметы и орудия прямой наводки или окутываются дымом и пылью от разрывов моих снарядов немецкие танки и ослепленные поворачивают назад, а некоторые из них еще и горят. Но радуется не только пехота, радуюсь я. Это ни с чем не сравнимая радость, когда ты чувствуешь свою силу. Когда достаточно твоего взгляда, чтобы увидеть врага. Когда хватает слова, чтобы по твоей команде полетели в цель снаряды. Неважно, что и по тебе стреляют, что и ты подвергаешься смертельной опасности. Тут кто кого. Итак, командир батальона мой кумир, мой идол. Комбату я поклонялся и поклоняюсь поныне. Командир батальона — это самое выдающееся. Самая основополагающая и самая проклятая должность на войне. Никто не внес большего вклада в победу, и никто не страдал больше от немцев и от своих, чем пехотинец, командир батальона. Стрелкового батальона, уточним. Подстегиваемый начальством, он часто вынужден был вступать в заранее обреченный на неуспех бой с противником. «Давай!» — кричит командир полка по телефону. «Не возьмешь траншею, расстреляю!» И все тут. Взводные и ротные командиры — это герои-однодневки. Совершив свое смертоносное дело, они гибли в первом же бою. На большее у них просто не хватало времени. По жестоким законам войны их боевая деятельность ограничивалась часами и днями. И только чудом уцелевший в бою взводный или ротный становился комбатом. Больше некому было. Нет уже ни рот, ни взводов. Из 200 бойцов осталось 40-50. Нет уже и той, несшейся на врага живой, извивающейся в своем движении людской цепи. Выросший и скороспело вызревший в скоротечном бою новоявленный комбат поднимает в атаку остатки батальона, а поднять на смерть уцелевших в бою, побывавших по существу на том свете, уцепившихся уже за надежду выжить. Ох, как трудно. Попробуй, покричи со стервенением во всю глотку в шуме боя. Одно единственное слово. Вперед! с отчаянием и решимостью погрози пистолетом. Побегай под пулями вдоль цепи прилипших к земле солдат, и ты поймешь, тут не до Сталина, не до газетных выдумок. После третьей, пятой неудавшейся кровопролитной атаки на поле, усеянном трупами, жалкие остатки батальона бросало на врага не вчерашняя проповедь политрука, а сиюминутная, зримая и увлекающая отвага командира, его исступление и отрешенность, беспощадный и непререкаемый приказ «Вперед!». Охрипший, с искаженным от злобы лицом, вывернутый наизнанку желанием во что бы то ни стало поднять батальон в атаку, он не думает о собственной смерти, не обращает внимания на пули и осколки, на взрывы снарядов и мин. Для него сейчас важнее жизни и всего на свете — это поднять, оторвать от земли солдат, вместе с ними вскочить на пригорок, добежать до вражеской траншеи и ворваться в нее. И уж после страшного рукопашного боя завладеть этой проклятой траншеей. В какой-то мере представить образ командира батальона в послевоенных кинофильмах удалось артисту Николаю Лялину. Комбат — самый ближний к немцам офицер нашей армии, по которому остервенело стреляют фашисты, когда он поднимает солдат в атаку, и самый дальний, самый крайний командир для своих начальников. До него может дозвониться по телефону даже сам верховный главнокомандующий. На нем, на комбате, замыкается телефонный гнев, исходящий от любого вышестоящего начальника. Дальше, по линии связи и ниже по должности, чем комбат, дозвониться, пригрозить, изругать, разнести, пригрозить расстрелом, а то и слезно по-братски попросить продвинуться вперед, ну, хотя бы еще на полсотни метров. Любому командующему было некуда и некому. Он, комбат, был исполнителем всех стратегий и замыслов. Его головой, сердцем, руками и ногами осуществлялся контакт командования с солдатами, лежавшими на передовой, на линии огня, на самом последнем нашем рубеже, лицом к лицу с противником. И он, комбат, за все в ответе. Захлебнется ли атака, оставит ли траншею, погибнет ли в бою целиком весь его батальон. Только смерть его самого прекращала всякие к нему претензии. А не дай бог уцелеть в проигранном бою. Отсюда штрафбат ему не уйти, и никто его не защитит. Но, с другой стороны, передовая была для комбата единственным убежищем, местом спасения от гнева начальства. На передовую начальство не ходило, а по телефону не ударишь, не пристрелишь. Будь наша солдатская воля, мы бы всем погибшим и всем уцелевшим командирам стрелковых батальонов поставили бронзовый памятник на самой Красной площади в Москве, и чтобы он был большой-большой, выше всяких конных фигур полководцев, вождей царей, выше самого мавзолея Ленина, во весь рост, с поднятым над головой пистолетом, точно таким, каким запечатлел его в бою бесстрашный фотограф в своей самой что ни на есть рабочей позе во время боя. Глава 21. Австрия, Чехословакия. Апрель-июнь 1945 года. Уличные бои самые страшные. 1 апреля мы перешли венгерско-австрийскую границу и уже 5-го овладели пригородом Вены, Швехат. Трудно было выбить немцев из городского кладбища австрийской столицы. Стреляя в нас, немцы крушили пулями и снарядами красивые гранитные надгробия и мраморные памятники. Мы этого делать не могли и вынуждены были обходить кладбище по прилегающим улицам. Уличные бои самые страшные. Окопаться на брусчатке невозможно, а к стальным осколкам добавляются осколки камней и стреляют по тебе изо всех окон. Я впрыгнул с улицы с пистолетом в руке на подоконник открытого окна, не успел подняться с четверенек, как с треском от удара ноги открывается дверь изнутри дома, и два немца-автоматчика вламываются в комнату. Это окно защищать. Скинули автоматы и тут же расстреляли бы меня в светлом проеме. Я опередил их всего на полсекунды. Мои пули успели поразить их точно в головы. Опоздай я на секунду с прыжком в окно, не оторви руку с пистолетом от подоконника, уже не говоря о промахе, получил бы очередь с 4 метров. Не иначе Всевышний успел сжалиться надо мною и подарить мне это спасительное мгновение. Потери у нас были очень большие. Помогли танкисты. Они не подставляли свои машины под фауст-патроны из подвалов и окон, а ломали стены домов и двигались сквозь эти проломы. Для обитателей домов было неожиданным, когда вдруг рушилась стена, и на кухню или в спальню въезжал весь в пыли советский танк. Однако до центра австрийской столицы мы не дошли. Вену взяли 13 апреля 1945 года, уже без нас. 7 апреля нашу дивизию отвели из-под Вены и направили брать чешский город Брно. Как и в других славянских странах, чехи и словаки встречали нас восторженно, как освободители и братьев по крови. Празднично одетые толпы людей стояли на обочинах дорог, на улицах, радостно приветствовали нас, стремились пообщаться, прикоснуться к нам руками, обнимали нас, угощали всякими сладостями и фруктами. Чехи постоянно сообщали нам о местонахождении немецких войск или где они скрываются. Вместе с нами принимали участие в поиске фашистов. И они ненавидели немецких оккупантов за высокомерие и пренебрежение, за грабежи и притеснения. Прорывавшиеся к американцам фашисты в селе Великие Межеричи расстреляли 120 чехов, якобы за нарушение оккупационного режима. 21 апреля мы с боями вплотную подошли к Бруно.